тьма. Мне кажется порой, что я из стекла, и ты из стекла. Часто мне кажется что-то еще. И не снится белье. Растет с каждым днем. Я люблю свои стены, я развиваю их. Ко мне поступают сигналы с разных сторон. И мне снится бегло. Тем, что она чиста.